Тут же вспомнилась прошлая жизнь. Серебристый Вольво мчит по лесу, ловко лавируя между деревьями. За рулем. Боль была такой сильной, что воспоминания оборвались буквально посредине кадра. Я поморщилась. «Тебе плохо?» — спросил чуткий Джейкоб. «Ерунда», — как можно убедительно проговорила я. «Сегодня же сниму с твоего Харлея обратный тормоз». Дома я первым делом заглянула в зеркало. Ужас. Самый настоящий ужас. Кровь толстыми мазками засыхала на щеках и шее, превращала в колтуны пыльные волосы. Нужно тщательно себя осмотреть, но сначала, чтобы не вырвало, представить. Это обычная красная краска. Если дышать через нос, запах почти не чувствуется. Я вымыла руки, осторожно протерла лицо, спрятала перепачканную одежду на дно корзины с грязным бельем и надела чистые джинсы и рубашку. Главное, на пуговицах, чтобы через голову не натягивать. Каким-то чудом удалось не измазать новый наряд кровью. «Скорее!» — торопил Джейкоб. «Да-да, сейчас!» Проверив, что в ванной не осталось компрометирующих следов, я спустилась по лестнице. «Ну как?» «Уже лучше», — признал он. «А похоже, что я оступилась в вашем гараже и ударилась головой». «Пожалуй. Тогда поехали». Блэк буквально выволок меня за дверь и настоял, что сам сядет за руль. Мы были уже на полпути к больнице, когда я вспомнила. Парень-то по пояс голый. Нужно было найти тебе толстовку. Она бы выдала нас с потрохами, к тому же мне не холодно. «Шутишь?» — дрожа от озноба, я включила печку. «Интересно, мой приятель просто храбрится?» «Да нет, ведет себя вполне уверенно. Одну руку даже положил на спинку моего сиденья». Джейкоб действительно выглядел старше 16. Не на 40, конечно, но и не моим ровесником. Называет себя скелетом, а у самого мышц, как у Квилла. Красивые, длинные. Они не бугрились, а чуть заметно проступали под бронзовой кожей, такой гладкой, что даже зависть берет. «Что?» — смущенно спросил Блэк, перехватив мой заинтересованный взгляд. «Да так, ничего. Только сейчас обратила внимание, ты очень красивый парень». «Боже, что такое я сказала? Кто знает, как будут истолкованы мои слова?» Джейкоб лишь закатил глаза. «Слушай, по-моему, кровопотеря уже дает о себе знать». «Я серьезно». «Ну, тогда спасибо». «Всегда пожалуйста», — усмехнулась я. Чтобы зашить порез, понадобилось целых 7 стежков. Укол местной анестезии, никакой боли я не почувствовала. Пока доктор снова накладывал швы, Джейкоб держал меня за руку. Надо же, как все вышло. Аналогии лучше не проводить. В больнице мы просидели целую вечность, так что пришлось подбросить Джейкоба и на всех парах мчаться домой готовить ужин Чарли. Папа вроде бы поверил моей байке о происшествии в гараже Блэков. В конце концов, из-за неуклюжести у меня и раньше бывали травмы. Ночь прошла намного спокойнее, чем та первая, после поездки в Порт-Анджелес. В груди снова появилась огромная дыра, как и всегда, когда рядом не было Джейкоба. Вот только края не пульсировали. Даже во сне я боролась с кошмаром, представляя, что случится. Завтра я снова увижу Джейкоба. От одной этой мысли огромная дыра в груди и боль переносились легче. Кошмар тоже не внушал безотчетного ужаса. Сейчас закричу и проснусь. Я ждала этого с каким-то странным нетерпением. Он ведь обязательно кончится. В среду, когда я была в больнице, папе позвонил доктор Джеранди и предупредил. У меня возможно сотрясение мозга. Чтобы узнать, насколько все серьезно, нужно будить ночью каждые 2-3 часа. Презрительно прищурившись, Чарли в очередной раз выслушал мою версию несчастного случая в гараже.